Энгельс постоянно помогал своими советами редакции журнала и нередко критиковал ее за допускавшееся в журнале отступление от марксизма. В «Новом времени» сотрудничали видные деятели германского и международного рабочего движения конца XIX – начала XX века – Бебель, Либкнехт, Люксембург, Меринг, Цеткин, Плеханов, Лафарг, Адлер и другие. Со второй половины 90-х годов в журнале стали систематически печататься статьи ревизионистов, в том числе серии статей Бернштейна «Проблемы социализма», открывшая поход ревизионистов против марксизма. В годы Первой мировой войны журнал занимал центристскую, каутскианскую позицию, поддерживая фактически социал-шовинистов. На Венском съезде австрийской социал-демократической партии, происходившем 2-6 ноября нового стиля 1901 года, была принята новая партийная программа взамен старой Гайнфельдской программы 1888 года. В проекте новой программы, подготовленном специальной комиссией Адлер и другие, по поручению Брюнского съезда 1899 года, были сделаны серьезные уступки бернштейнианству, что вызвало ряд критических замечаний, в частности, Каутской в статье «Пересмотр программы австрийской социал-демократии», опубликованной в журнале «Die Neue Zeit» 1901-1902 годы, номер 3, высказался за сохранение принципиальной части Гайнфельдской программы, как более полной и правильно выражающей понимание социал-демократией общего хода исторического процесса и задач рабочего класса. Многие из наших ревизионистских критиков полагают, будто Маркс утверждал, что экономическое развитие и классовая борьба создают не только условия социалистического производства, но также и непосредственно порождают сознание его необходимости. И вот эти критики возражают, что страна наиболее высокого капиталистического развития, Англия, всего более чужда этому сознанию. На основании проекта можно было бы думать, что этот якобы ортодоксально-марксистский взгляд, опровергаемый указанным способом, разделяет и комиссия, вырабатывавшая австрийскую программу. В проекте значится: «Чем более капиталистическое развитие увеличивает пролетариат, тем более он вынуждается и получает возможность вести борьбу против капитализма. Пролетариат приходит к сознанию возможности и необходимости социализма. В такой связи социалистическое сознание представляется необходимым непосредственным результатом пролетарской классовой борьбы. А это совершенно неверно. Разумеется, социализм как учение – столь же коренится в современных экономических отношениях, как и классовая борьба пролетариата, столь же, как и это последнее, вытекает из борьбы против порождаемой капитализмом бедности и нищеты масс. Но социализм и классовая борьба возникают рядом одно с другим, а не одно из другого. Возникают при различных предпосылках. Современное социалистическое сознание может возникнуть только на основании глубокого научного знания. В самом деле, современная экономическая наука настолько же является условием социалистического производства, как и современная, скажем, техника, а пролетариат при всем своем желании не может создать ни той, ни другой. обе они возникают из современного общественного процесса. Носителем же науки является не пролетариат, а буржуазная интеллигенция. В головах отдельных членов этого слоя возник ведь и современный социализм, и ими уже был сообщен выдающимся по своему умственному развитию пролетариям, которые затем вносят его в классовую борьбу пролетариата там, где это допускают условия. Таким образом, социалистическое сознание есть нечто извне внесенное в классовую борьбу пролетариата, а не нечто стихийно из нее возникшее. Соответственно, этому старая Гайнфельдская программа и говорила совершенно справедливо, что задачей социал-демократии является внесение в пролетариат, буквально наполнение пролетариата, сознание его положения и сознание его задачи. В этом не было бы надобности, если бы это сознание само собой проистекало из классовой борьбы. Новый же проект перенял это положение из старой программы и пришил его к вышеприведенному положению. Но это совершенно перервало ход мысли. Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в самом ходе их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология? Примечание. Это не значит, конечно, что рабочие не участвуют в этой выработке, но они участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов. Участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в большей или меньшей степени удается овладевать знанием своего века и двигать вперед это знание. А чтобы рабочим чаще удавалось это, для этого необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности рабочих вообще. Для этого необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно суженные рамки литературы для рабочих, а учились бы овладевать все больше и больше общей литературой. Вернее, даже было бы сказать, вместо «замыкались» были замыкаемы, потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что пишут и для интеллигенции, и только некоторые плохие интеллигенты думают, что для рабочих достаточно рассказывать о фабричных порядках и пережевывать давно известное. Середины тут нет, ибо никакой третьей идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда вне классовой или надклассовой идеологии. Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной. Толкуют о стихийности. Но стихийное развитие рабочего движения идет именно к подчинению его буржуазной идеологии, идет именно по программе креда, ибо стихийное рабочее движение есть тредюнионизм, а тредюнионизм означает как раз идейное порабощение рабочих буржуазией. Поэтому наша задача — Задача социал-демократии состоит в борьбе со стихийностью. Состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с этого стихийного стремления тредюнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии. Фраза авторов экономического письма в номере 12 «Искры», что никакие усилия самых вдохновенных идеологов не могут совлечь рабочего движения с пути, определяемого взаимодействием материальных элементов и материальной среды, совершенно равносильно поэтому отказу от социализма. И если бы эти авторы способны были продумать то, что они говорят, до конца бесстрашно и последовательно, как должен продумывать свои мысли всякий, кто выступает на арену литературной и общественной деятельности, то им ничего не осталось бы, как сложить на пустой груди ненужные руки и предоставить поле действия господам Струве и Прокоповичам, которые тянут рабочее движение по линии наименьшего сопротивления, то есть по линии буржуазного тредюнионизма, или господам Зубатовым, которые тянут его по линии поповско-жандармской идеологии. Вспомните пример Германии. В чем состояла историческая заслуга Лассаля пред немецким рабочим движением? В том, что он совлек это движение с того пути прогрессистского тредюнионизма и кооперативизма, на который оно стихийно направлялось при благосклонном участии Шульце, Деличей и им подобных. Для исполнения этой задачи нужно было нечто совсем не похожее на разговоры о преуменьшении стихийного элемента, о тактике процессе, о взаимодействии элементов и среды и тому подобное. Для этого нужна была отчаянная борьба со стихийностью. И только в результате такой, долгие-долгие годы ведшейся борьбы, достигнуто было, например, то, что рабочее население Берлина и запоры прогрессистской партии сделалось одной из лучших крепостей социал-демократии. И борьба эта отнюдь не закончена и по сей час, как могло бы показаться людям, изучающим историю немецкого движения по Прокоповичу, а философию его — по Струве. Примечание. Владимир Ильич Ленин имеет в виду книгу Прокоповича «Рабочее движение на Западе. Опыт критического исследования». Том 1. Германия, Бельгия. Санкт-Петербург, 1899 год. И опубликованные в журнале «Архив социального законодательства и статистики», 14 том, Берлин, 1899 год, статью Струве «Марксова теория социального развития» и его рецензию на книги Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» и Каутского «Бернштейн и социал-демократическая программа». Для проникнутой духом реформизма книги Прокоповича характерно поверхностное изучение материала и враждебное отношение к научному социализму и деятельности революционной социал-демократии. Прокопович пытался доказать в своей книге, что в рабочем движении Германии и Бельгии отсутствуют условия для революционной борьбы и революционной политики социал-демократии. В свою очередь, Струве пытался в своих статьях опровергнуть с позиции бернштейнианства общую теорию марксизма и ее философские предпосылки, отрицал неизбежность и необходимость социальной революции и диктатуры пролетариата. И сейчас немецкий рабочий класс, если можно так выразиться, раздроблен между несколькими идеологиями. Часть рабочих объединена в католические и монархические рабочие союзы, другая — в гирш-дункеровские, основанные буржуазными поклонниками английского третьюнионизма, третья — в союзы социал-демократические. Примечание. Гирш-дункеровские профсоюзы — реформистские профсоюзные организации Германии, созданные в 1868 году деятелями буржуазной прогрессистской партии Гиршем и Дункером. Проповедуя идею гармонии интересов труда и капитала, организаторы гирш-дункеровских профсоюзов считали допустимым прием в союзы наряду с рабочими и капиталистов, отрицали целесообразность стачечной борьбы. Они утверждали, что избавление рабочих от гнета капитала возможно в рамках капиталистического общества посредством законодательства буржуазного государства при помощи профессиональной организации. Главную задачу профсоюзов они видели в посредничестве между рабочими и предпринимателями и в накоплении денежных средств. Отрицательное отношение к стачкам превращало гирш-дункеровские профсоюзы в организации штрейкбрехеров. Их деятельность ограничивалась главным образом рамками касс взаимопомощи и культурно-просветительных организаций. Гирш-дункеровские профсоюзы, просуществовавшие до мая 1933 года, никогда не представляли серьезной силы в германском рабочем движении, несмотря на все усилия буржуазии и поддержку правительственных органов. В 1933 году оппортунистические деятели гирш-дункеровских профсоюзов вошли в фашистский трудовой фронт. Последняя часть неизмеримо больше всех остальных, но этого главенства социал-демократическая идеология могла добиться, и это главенство она сможет сохранить, только путем неуклонной борьбы со всеми остальными идеологиями. Но почему же, спросит читатель, стихийное движение, движение по линии наименьшего сопротивления идет именно к господству буржуазной идеологии? По той простой причине, что буржуазная идеология по происхождению своему гораздо старше, чем социалистическая, что она более всесторонне разработана, что она обладает неизмеримо большими средствами распространения. Примечание. Часто говорят, рабочий класс стихийно влечется к социализму. Это совершенно справедливо, в том смысле, что социалистическая теория всех глубже и всех вернее определяет причины бедствий рабочего класса, а потому рабочие и усваивают ее так легко, если только эта теория сама не пасует пред стихийностью, если только она подчиняет себе стихийность. Обыкновенно это подразумевается само собою, но рабочее дело как раз забывает и извращает это подразумеваемое. Рабочий класс стихийно влечется к социализму, но наиболее распространенное и постоянно воскрешаемое в самых разнообразных формах буржуазная идеология, тем не менее стихийно всего более навязывается рабочему. И чем моложе социалистическое движение в какой-либо стране, тем энергичнее должна быть поэтому борьба против всех попыток упрочить несоциалистическую идеологию. Тем решительнее надо предостерегать рабочих от тех плохих советчиков, которые кричат против преувеличения сознательного элемента и тому подобное. Авторы экономического письма громят в унисон с рабочим делом нетерпимость, свойственную младенческому периоду движения. Мы ответим на это. Да, наше движение действительно находится в младенческом состоянии, и для того, чтобы скорее возмужать, оно должно именно заразиться нетерпимостью по отношению к людям, задерживающим его рост своим преклонением пред стихийностью. Нет ничего смешнее и ничего вреднее, как корчить из себя стариков, давно уже переживших все решительные эпизоды борьбы. В-третьих, первый номер «Рабочей мысли» показывает нам, что название «экономизм», от которого мы не думаем, разумеется, отказываться, ибо так или иначе, а эта кличка уже установилась, недостаточно точно передает сущность нового направления. Рабочая мысль не отрицает совершенно политической борьбы. В том уставе кассы, который напечатан в первом номере «Рабочей мысли», говорится о борьбе с правительством. Рабочая мысль полагает лишь, что политика всегда послушно следует за экономикой, а рабочее дело варьирует этот тезис, уверяя в своей программе, что в России более чем во всякой другой стране экономическая борьба неразрывна с политической. Эти положения рабочей мысли и рабочего дела совершенно неверны, если понимать под политикой социал-демократическую политику. Очень часто экономическая борьба рабочих бывает связана, хотя и не неразрывно, с политикой буржуазной, клерикальной и прочими, как мы уже видели. Положения рабочего дела верны, если понимать под политикой политику тредюнионистскую, то есть общее стремление всех рабочих добиваться себе от государства тех или иных мероприятий, направленных против бедствий, свойственных их положению, но еще не устраняющих этого положения, то есть не уничтожающих подчинение труда капиталу. Это стремление действительно обще и английским тредюнионистам, враждебно относящимся к социализму, и католическим рабочим, и зубатовским рабочим, и прочее. Есть политика и политика. Таким образом, мы видим, что и по отношению к политической борьбе рабочая мысль проявляет не столько отрицание ее, сколько преклонение пред ее стихийностью, пред ее бессознательностью. Вполне признавая стихийно вырастающую из самого рабочего движения политическую борьбу, вернее, политические пожелания и требования рабочих, она совершенно отказывается от самостоятельной выработки специфической социал-демократической политики, отвечающей общим задачам социализма и современным русским условиям. Ниже мы покажем, что такова же ошибка и рабочего дела.